«Разумеется, все химикалии и оборудование мы забрали», — пояснил Паркер, пропуская Уимзи в студию. «На самом-то деле смотреть здесь почти не на что. Ну, с химикатами ты сам управляйся. А я хотел взглянуть на книги и картины. Видишь ли, Чарльз, книги подобны панцирю Амара. Мы окружаем себя томами, а потом вырастаем из книг и оставляем их позади, как напоминание о более ранних стадиях развития». «Факт», — согласился Паркер. «У меня дома полно всяких книжек, оставшихся еще со школьных времен. Теперь я к ним, конечно, и близко не подхожу. Тот же Лок, а ведь когда-то я перечитывал все его труды, и Лекок, и Конан Дойль, ну и прочие им подобные. А теперь вас занимает теология, а еще что? Ну, я частенько почитываю Томаса Гарди, а когда не слишком устаю, берусь за Генри Джеймса». «Утонченное самокопание высоколобых эстетов. Ну что ж, к делу. Итак, начнем с полок у камина. Дороти Ричардсон, Вирджиния Вульф, Е.Б.С. Джонс, Мэй Синклер, Кэтрин Мансфилд. Неплохая подборка современных писательниц, не так ли? Голсуорси. Ага. Но ни Беррисфорда, ни Уэллса, ни Беннета. О, господи, целая полка Лоуренса. Интересно, часто ли мисс Дорланд его читает?» Уимзи вытащил наугад томик с заголовком «Влюбленные женщины». Полистал и снова захлопнул. «С пылью тут не слишком рьяно борются, верно? Но книги, безусловно, почитывают. Комптон Маккензи, Шторм Джеймсон. Ага, ясно. А вот здесь всякая медицинская литература. Ого, несколько учебников основы химии. А что это там завалилось за шкаф? Неужто Луи Берман? Уравнение личности. А вот еще, почему мы ведем себя как человеческие существа? Эссе Джулиана Хаксли. Я наблюдаю ярко выраженное стремление к самообразованию. А вы? В наше время девушки поголовно им одержимы. Да, ну хорошо ли это? Ага. Что такое? Вот здесь у кушетки. Полагаю, здесь представлен последний из панцирей. Остин Фриман. Остин Фриман, черт побери, она, должно быть, закупила его оптом. Сквозь стену, кстати, Чарльз, неплохой детектив. Здесь все о допросах третьей степени. Изабель Острандер, три тома Эдгара Уоллиса. Да, девица просто упивается криминалистикой. «Меня это не удивляет», — с нажимом произнес Паркер. «Этот тип Фриман, у него же полным-полно сюжета про отравление, завещание и вопросы наследования. Разве нет?» «Именно!» — Уимзи взвесил на ладони безмолвного свидетеля и снова отложил книгу. «Вот здесь, например, говорится об одном парне, который порешил кого-то и запихнул в холодильник, выжидая удобного момента избавиться от трупа. Просто бестселлер для Роберта Фентимана!» Паркер усмехнулся. «Для обычного преступника это чересчур заумно, но я бы сказал, что люди и впрямь черпают идеи из подобных книг. Не хочешь ли взглянуть на картины? Они просто кошмарны!» «Не пытайся смягчить удар, начни с самой худшей. О, господи!» «Да, мне от нее просто плохо становится», — признался Паркер. «Но я думал, вдруг это недостаток художественного образования сказывается?» «Нет, это сказывается твой врожденный вкус. Цвета гнусные, а техника рисунка еще гнуснее». «А кого в наше время волнует техника? Ах, ну ведь есть же разница между человеком, который может рисовать нормально, но не хочет, и человеком, который к рисованию вообще не способен. Ладно, давайте взглянем на остальное». Паркер демонстрировал картину за картиной. Уимзи бегло оглядывал каждую и брался за следующую. «Перед нами», — произнес Уимзи, вертя в руках палитру и кисть, подобранные минутой раньше, «полотна полнейшей бездарности, которая, тем не менее, пытается подражать манере весьма передовой школы. Кстати, ты, конечно, заметил, что в течение последних нескольких дней мисс Дорланд рисовала, а потом вдруг все бросила, преисполнившись внезапного отвращения к живописи. Палитра вся в краске, а кисти так и остались стоять в скипидаре. Причем вот-вот окончательно испортятся. Кончики-то уже изогнулись. Пожалуй, это наводит на определенные мысли. Я... Одну минуточку. Покажи-ка мне эту картину еще раз». Паркер выставил вперед портрет косоглазого мужчины, с болезненной желтоватой кожей. Об этом полотне детектив уже упоминал. Поставь-ка на мольберт. Очень-очень любопытно. Видишь ли, все прочие картины – лишь плод подражания чужому искусству, в то время как это – попытка подражать природе. Почему? Картина весьма скверная, но ведь предназначалась же для кого-то, и над ней немало поработали. Что же вдохновляло мисс Дорланд? Ну уж никак не красота этого типа. Нет? Но ведь должна же быть какая-то причина. Вот Данте, ты, должно быть, помнишь, однажды нарисовал ангела. Знаешь, этот лимерик насчет старика из Хартума? А что он сделал? Держал у себя в комнате двух паршивых овец. По его словам, овцы напоминали ему покойных друзей. Только сам он уже позабыл, кого именно. Если этот портрет напоминает тебе кого-то, может быть, знакомого, то невысокого мнения я о твоих приятелях. В жизни не видел более мерзкой рожи. Да, не красавец. Но, сдается мне, это зловещее косоглазие возникает только за счет скверной техники. Если не умеешь рисовать, очень трудно добиться, чтобы глаза смотрели в одну точку. Ну-ка, Чарльз, прикрой-ка один глаз. Да не себе, а портрету. Паркер повиновался. Уимзи присмотрелся повнимательнее и покачал головой. «Нет, ничего не приходит в голову», — сказал он. «Возможно, я его вообще не имею чести знать. Впрочем, кто бы он ни был, эта комната наверняка тебе кое о чем порассказала». «Здешняя обстановка наводит меня на мысль», — отозвался Паркер, «что девушка очень интересовалась криминалистикой и химией. И в данных обстоятельствах это сочетание не удивляет». Уимзи вскинул глаза. «Хотел бы я уметь думать так, как ты». «А что думаешь ты сам?» – нетерпеливо потребовал Паркер. «Увы», – вздохнул Уимзи, – «сегодня утром я рассказал тебе про Джорджа, поскольку стеклянный пузырек – это факт, а утаивать факты непозволительно. Но вот мысли свои я тебе сообщать не обязан». «Так значит, ты считаешь, что Анна Дорланд преступления не совершала?» «Насчет этого ничего не могу сказать, Чарльз. Я пришел сюда в надежде, что комната подскажет мне то же, что и тебе. Но, увы, я увидел нечто совсем другое. Увидел именно то, чего ожидал все это время». «Ну так о чем же ты подумал? Ежели хоть на пенни ума прибавилось, может, поделишься?» – подразнил Паркер, отчаянно пытаясь удержаться на шутливой ноте. «И за 30 серебряников не поделюсь», – мрачно заверил его светлость. И, не говоря ни слова, Паркер принялся собирать картины.